Потом понял, что дед руку протягивает не для этого. Он поднял дедову ладонь к свету. Три обрубка у него на правой руке. «Долго будет заживать?» — спросил управляющий. «У кого как?» — уклончиво сказал дед. «От питания зависит. Надо, чтоб кровь здоровая была. Мясо помогает». «Вот черт!» — спохватился Кузьмичев. «Стоим-то чего? Давайте устраиваться, а на ужин ко мне. У вас, поди, и знакомых никого тут. А я сейчас и директор, и сельсовет, и секретарь. Все разъехались, кто в отпуске, кто в тундре. Идемте. Вот рядом изба с большим двором. Там лошадей можно оставить». Двор и впрямь был огромным. Под стать ему и дом. Просторные сени, длинный коридор с кладовками-боковушками. Одна, но очень большая комната. Кузьмичев включил свет. В комнате две койки с голыми пружинными сетками, печь, несколько табуреток, длинный сколоченный из досок стол, вдоль которого тянулись такие же длинные скамьи. «Да тут танцевать можно!» Жилье понравилось Аникею. «Постели уж завтра добудем». «Не надо, у нас мешки, привычней. Была бы крыша над головой, чтоб не капала». «Ну вот и хорошо», — суетился Кузьмичев. «Дрова найдете, вода рядом, свет до 12. Вон лампа на подоконнике». Он схватил лампу, потряс. «Керосин есть, хватит. Ну, а чего надо, завтра. Чай пить ко мне». «Спасибо», — сказала Никей. «Но сегодня мы устали. Сейчас разберемся и спать. Спасибо». «Ну что ж, до завтра», — не настаивал Кузьмичев. И ушел, бережно неся руку. Ольховка — село, небогатое событиями. Да и откуда им взяться, если лежит село посреди тайги? Ни столиц, ни райцентра не видать, хоть залезь на самую высокую сопку. Происшествие с Кузьмичевым — главная новость, которая обсуждалась в течение недели. Но вот пришли два геолога с четырьмя лошадьми, и слава управляющего померкла. Другие события и другие новости будут поздней осенью, в предзимье, когда выпадет снег, подгонят стада пастухи, начнется забой оленей, праздник тундрового урожая, а значит, приезд новых людей из района и округа. Развернется ярмарка. В Ольховку съедутся из Березовки, из Ломутского, из Мухоморного. Аннушки и торговые вертолеты будут курсировать каждый день. Вот уж когда жизнь закипит. А пока поселение малолюдно, сонно. Никто никуда не спешит. Только дети носятся с собаками по селу или помогают старшим у реки. На реке самое время. Рыба скатывается с верховьев. Тут ее и лови. Лов рыбы люди регулируют сами. Рыбинспекции за все время никто отродясь не видывал. За все отвечал управляющий. Днем при свете солнца Кузьмичев Коля оказался молодым вихрастым пареньком с комсомольским значком. «Вот те она!» — подумал Марков. «Вон, а значит, какой секретарь-то комсомольский!» Он вовсе не сетовал, что местное начальство такое несолидное. Наоборот, молодость управляющего возвысила его в глазах Аникея. Николай пришел с реки и держал в руке двух здоровых линков и связку хариусов. «Вам на ушицу», — сказал он. «Столовой-то у нас нет, а без свежатинки как же?» «Уху-то на пустое грешно», — намекнул Афанасич. Сходите в магазин сами».